Рагна и Олли. После обеда приехал, наконец, Фокт. Он совершил несложные формальности и еще раз подтвердил Кручинину официальную просьбу властей помочь им разобраться в этом деле. К удивлению Грачика, Кручинин ни словом не обмолвился о вероятной виновности старого кассира. Благодаря этому прежняя версия виновности Олли приобретала уже официальный характер. Обнаруженный на месте преступления кастет и бегство проводника казались представителям власти достаточными уликами. Был дан приказ изготовить печатное объявление о розыске преступника Олли Ансена. Все жители призывались содействовать властям в задержании преступника. В течение дня Грачик несколько раз перехватывал вопросительный взгляд пастора, устремленный на Кручинина. Священник как будто тоже не понимал причины молчания Кручинина. Перед ужином Кручинин собрался на прогулку. Было уже довольно темно. Друзья шли узкими уличками городка к его южной окраине. Кручинин подошел к освещенному окну какой-то лавки и, развернув карту, стал ее внимательно изучать. Он разогнул одну сторону листа и проследил по ней что-то до самого края. Ничего не объяснив Грачику, сунул карту обратно в карман и молча зашагал дальше. Так дошли они до последних домов, миновали их. Светлая лента шоссе, уходившего на юго-запад, лежала впереди. Кручинин остановился и молча глядел на дорогу. Грачик подумал было, что его друг кого-нибудь ждет. Но тот, постояв некоторое время, отошел к обочине и сел на большой придорожный валун. Грачик последовал его примеру. Тьма сгустилась настолько, что уже трудно было различить лица даже на том коротком расстоянии, на каком они находились друг от друга. Вспыхнула спичка и зарделся огонек папиросы. «Там граница», — односложно бросил Кручинин, а взмахом руки с папиросой прочертил огненную дугу в направлении, где исчезла едва светлеющая лента шоссе. Помолчав, добавил: «Тот, кому нужно скрыться, пойдет туда». Теперь Грачику стала понятна цель этой рекогносцировки. Они искали следы Олли. Кручинин поднялся. Они обогнули скалу, и открылась ночная панорама городка. Почти тотчас же перед ними возник силуэт человека. Фигура была неподвижна. Приблизившись, они увидели женщину. «Я жду вас», — послышался глухой голос. Лицо незнакомки было укутано платком. Заметив движение Грачика, она поспешно сказала: «Нет, нет, не нужно света». Это было сказано так, что Грачик испуганно отстранил руку, будто фонарь, который он держал, мог вспыхнуть помимо его воли. «Я Рагна Хеккерт», — сказала женщина. Кручинин выжидательно молчал. Она тоже ждала, что они заговорят первыми. «Я знаю, почему убили дядю Эдварда», — сказала она наконец. «И, может быть, знаете, кто убил?» — спросил Кручинин. «Нет, этого я не знаю. Хотите знать, почему его убили?» И вот что они услышали. Отец Рагны, Виткун Хеккерт, оставался в должности кассира ломбарда и во время пребывания тут немцев. Немцы ему доверяли. По каким-то соображениям они не вывезли в Германию наиболее ценные вклады – золото, серебро. Когда стало ясно, что нацисты будут изгнаны, жители снова потребовали возвращения вещей. И тогда-то все услышали, что ценности исчезли, будто бы гитлеровцы увезли их в Германию. Но Виткун Хеккерт не только знал, что ценности остались у них в стране. Он знал и место, где они спрятаны. Немцы под страхом смерти приказали Виткуну хранить тайну и обещали явиться за ценностями при любом исходе войны. Недавно Виткун поделился тайной с братом Эдвардом. Он боялся этой тайны, не знал, что с нею делать, не знал, как поступить, ждать прихода немцев или открыться своим властям. Эдвард осудил поведение Виткуна и сказал, что если кассир не сообщит все властям, то шкипер сделает это сам. Рагна знает, что отец еще с кем-то советовался, но с кем сказать не может. Ей кажется, что об этих разговорах отца с дядей Эдвардом пронюхала оставшаяся в стране гитлеровская агентура. Рагна уверена, что по приказу этой-то агентуры и убили шкипера, прежде чем он выдал тайну брата кассира. Если бы знать, с кем отец еще советовался. Если бы знать, куда ушел Олли, он, наверное, все знает, — воскликнула Рагна. После некоторого размышления Кручинин мягко сказал: «Я не уверен в том, что Олли убил шкипера, и могу сказать, завтра мы будем знать убийцу, кто бы он ни был». Восклицание радости вырвалось у девушки и заставило Кручинина умолкнуть. «Но», — продолжал Кручинин, — «если вы скажете кому-нибудь о том, что виделись со мной, Я ни на секунду не поручусь за жизнь вашего отца. Да-да, я буду молчать, конечно, я буду молчать. Я так и думала. Нас никто не должен видеть вместе, поэтому и пришла сюда. Я с утра слежу за вами. Идите, пусть ваша догадливость и труд не пропадут напрасно из-за того, что кто-нибудь увидит, как мы вместе возвращаемся в город. «Помоги вам Бог», — прошептала Рагна. Ее силуэт быстро растворился в темноте. Не было слышно даже шагов, по-видимому, она была в обуви на каучуковой подошве. «Предусмотрительная особа», — негромко и, как показалось Грачику, иронически произнес Кручинин и опустился было на придорожный камень, но тут же вскочил, словно камень был усыпан шипами. «Сейчас же верни ее!» — бросил он торопливым шепотом. «Верни ее!» За две минуты, что прошли с момента ее исчезновения, Рагна не могла уйти далеко, а между тем, пробежав сотню шагов, Грачик ее уже не нагнал. Он ускорил бег, но напрасно, метнулся влево, вправо, девушки не было нигде. Ни тени, ни шороха. Грачик исследовал обочины, отыскивая тропинку, на которую могла свернуть девушка. Нигде никаких поворотов. Грачик вернулся к учителю с таким чувством, словно был виноват в исчезновении Рагны. Кручинин молча выслушал его. В темноте вспыхнула спичка, он снова закурил. Его молчание тяготило Грачика. «Зачем она вам понадобилась?» — спросил он. «Чтобы исправить свою оплошность. На этом случае ты можешь поучиться тому, как важно не поддаваться первому впечатлению и в любых обстоятельствах сохранять выдержку. На работе нужно забывать о чувствах. Нужен только рассудок, способный к вполне трезвому расчету». «О чем вы?» — нетерпеливо спросил Грачик. «Я, как мальчишка, впервые вышедший на операцию, обрадовался неожиданному открытию. Убийство совершено для сохранения тайны немецкого клада. А о главном забыл — убедиться в правдивости этой версии и предотвратить исчезновение преступников. То, что они удерут вместе с кладом, я смогу пережить, но документы, документы... Вы уверены, что там хранится и архив? Они не могли организовать тут несколько тайников». Архив хранится вместе с ценностями, прибереженными для оплаты агентуры. Значит, вы не верите в то, что архив сожжен? Если нации и сожгли, то скорее книги ломбарда, чем эти документы. Архив должен быть в этом тайнике. Если Рагна скажет вам, где он... Кручинин молча отбросил в сторону недокуренную папиросу. И тотчас же с той стороны, где в темноте исчез огонек окурка, раздался выстрел. В последовавшей за ним тишине Грачик услышал, как упало на землю тело Кручинина. Издали донеслись тяжелые шаги убегавшего человека. Гнаться за ним в темноте по незнакомой, заваленной камнями местности было бесполезно. Грачик бросился к другу.